это что-то любопытно. А, любопытно? Так я и помучаю вас, не скажу. Петр Иванович равнодушно взял пакет, вложил туда письмо и начал запечатывать. «И я, может быть, женюсь», — сказал Александр на ухо дяде. Петр Иванович не допечатал письма и поглядел на него очень серьезно. «Закрой клапан, Александр», — сказал он. «Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю, не шутя. Попрошу у маменьки позволения». «Тебе жениться?» «А что же?» «В твои лета?» «Мне 23 года». «Пора. В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме». «Но если я влюблен в девушку, есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно?» «Я тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблен». «Как, дядюшка? Это новое. Я никогда не слыхал». «Мало ли ты чего не слыхал». «Я думал все, что... супружество без любви не должно быть». «Супружество супружеством, а любовь любовью», — сказал Петр Иванович. «Как же жениться? По расчету?» «С расчетом, а не по расчету. Только расчет этот должен состоять не в одних деньгах. Мужчина так создан, чтобы жить в обществе женщины. Ты и станешь рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами». «Искать? Выбирать?» — с изумлением сказал Александр. «Да, выбирать. Поэтому ты не советую жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдет, это уж пошлая истина». «Это самая грубая ложь и клевета». «Ну, теперь тебя не убедишь. Увидишь сам со временем, а теперь запомни мои слова только. Любовь пройдет, повторяю я. И тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства... может быть, покажется очень несовершенной, а делать будет нечего. Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая-то женщина качества, какие хочешь видеть в жене. Вот в чем главный расчет. И если отыщешь такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям. Из этого возникнут между ею и тобою близкие отношения, которые потом образуют... «Любовь?» — спросил Александр. «Да, привычку». «Жениться без увлечения, без поэзии и любви, без страсти, рассуждать как и зачем?» «А ты женился бы, не рассуждая и не спрашивая себя зачем. Так точно, как поехавши сюда, тоже не спросил себя зачем». «Так вы женитесь по расчету?» — спросил Александр. «С расчетом», — заметил Петр Иванович. «Это все равно?» «Нет, по расчету значит жениться для денег, это низко. Но жениться без расчета — это глупо. А тебе теперь вовсе не следует жениться». «Когда же жениться? Когда состарюсь? Зачем я буду следовать нелепым примерам?» «В том числе и моему, спасибо». «Я не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще». «Услышишь о свадьбе, пойдешь посмотреть, и что же? Видишь прекрасное, нежное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и вдруг ее отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и, слава богу, если только от этого, а часто не заглянут в ее сердце, которое, может быть, не принадлежит уже ей. Ее одевают в газ, в блонды, убирают цветами и, несмотря на слезы, на бледность влекут как жертву и ставят подле кого же? Подле пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на нее взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает ее с головы до ног, а сам думает, кажется, хороша ты, да чай с блажью в голове. Любовь да розы, я уйму эту дурь, это глупости». «У меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно». Или еще хуже, мечтает об ее имении. Самому молодому мало-мало 30 лет, он часто с лысиной, правда, с крестом или иногда с звездой. И говорят ей, вот кому обречены все сокровища твоей юности, ему и первое биение сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся жизнь.